Ирина Губанова. Таким он родился. Мы встретились и познакомились в Одессе в 1963 году. От Миши Кононова, с которым была знакома раньше, я услышала, что должен приехать Олег Даль. В тот день я получила телеграмму из Москвы от Бондарчука об утверждении на роль Сони Ростовой. Я была безмерно счастлива, носилась с этой телеграммой, всем ее показывала. Вечером в коридоре нашей замечательной гостиницы «Куряж», как ее тогда называл Петя Тодоровский и все остальные, появился Олег. Он задержался, самолет опаздывал. Я вышла из номера, мы познакомились. Я Олег. Я Ирина. Приходите пить чай, у нас сегодня праздник. Мы действительно пили чай в тот вечер. Он пришел и говорит: «Значит, вы Ирина?» «Да, я Ирина. А вот сегодня получила телеграмму о том, что утверждена на роль Сони». Он долго-долго на меня смотрел своими печальными глазами, потом сказал: «Вы не Ирина. Вы Соня. Вы Соня». И вот весь вечер мы компанией сидели, говорили. Он молчал все время, смотрел на меня и повторял одно: «Соня. Соня. Как вы хороши. Нет, вы правда Соня». Сейчас вспоминаю, и кажется, что это было вчера. Мне было так приятно. Сценарий фильма «Первый троллейбус» был, скажем, прямо средний, очень средний. Странно, что за него взялся Анинский. Сейчас вспоминаю и думаю, конечно, у нас с ним не было и не могло быть какого-то взаимопонимания. Мне кажется, тут дело в другом. Это было другое время. Нам всем было по 20 лет. Это самое главное. Я не принадлежу к категории женщин, которым исполнилось 50, и они начинают вспоминать и сопоставлять, как было раньше и как сегодня. И тем не менее, мне, например, жалко сейчас наших молодых девчонок-актрис, которых я вижу. Я не завидую их молодости и красоте, но мне жаль их, потому что я знаю, что то чувство, которое мы испытывали в 60-е годы, утеряно навсегда. Навсегда, потому что это была искренность, молодость. Все, что мы не делали, приносило нам радость. Пели ли мы, читали ли мы стихи, снимались ли в кино, общались ли друг с другом, выпивали ли мы? Все это носило характер какого-то удивительного духовного подъема. То есть нам хорошо было. Нам было вместе хорошо. Весело. Мы чувствовали, что нам по 20 лет. Нам не надо было ни голыми сниматься в кино, ни денег заколачивать. Ничего не надо было. Нам было хорошо. Это же были 60-е годы. Я, например, только открыла для себя Цветаеву, Ахматову, Беллу Ахмадулину. Ну все. Это же было время, когда нам было о чем думать, что слушать, что читать. В данном случае я говорю просто о поэзии, потому что когда мы собирались, мы читали стихи. Ремарк, Хемингуэй. Это было раньше. Это было уже в нас. Олег пел песни, свою знаменитую «Ах, какая мамка нехорошая». А у меня уже была дочка, которой исполнилось 3 года. И когда мы с Олегом ссорились, или были у нас какие-то споры, он всегда брал гитару, смотрел на меня и пел: «Ах, какая мамка нехорошая». И поэтому, когда я думаю, почему Олег оказался там, на этой картине, в общем-то, среднего сценария, как я уже говорила, никакой загадки не возникает. Ну вот так получилось. Лето, Одесса, молодость. Все хорошие актеры. Саша Демьяненко, Миша Кононов, все друзья. Но, как ни парадоксально, фильм, в общем-то, потом получился и для того времени был очень популярен у молодежи. Картина была не глубокая и умная, но какая-то искренняя, молодая, что ли. То есть, как мы чувствовали себя в те годы, так оно и вышло. И Сидор Маркович Анинский, как теперь говорят, не мешал. И потом, мы сейчас так говорим немножко пренебрежительно, Анинский. Но если разобраться, ведь он не такой уж слабый режиссер. Его фильмы вошли в историю кинематографа. Это нам тогда по молодости казалось. Ах, Тарковский, Хуциев, вот гении. Тогда это все только начиналось, а этот старик какой-то. А старику тогда было лет 55, как нам сейчас. Поэтому тут нет никакой загадки. Было прекрасно, что мы тогда встретились, и это осталось на всю жизнь. Прошли годы. Иногда мы с Олегом встречались в Москве, в Ленинграде. И каждый раз при встрече он долго, как только он умел это делать, смотрел мне в глаза, печально улыбаясь, и говорил: «А помнишь, тогда помнишь?» «Помню. Тогда. Как было хорошо тогда. Как тогда было хорошо». Даже когда он смеялся, в глазах всегда была какая-то печаль. Это было с молодости. Печаль или печать печали. Не знаю уж, как сказать, тайна. Все это общение с ним было и радостным, и всегда носило характер тайны, потому что всегда хотелось узнать о нем больше, чем ты знаешь, и чувствовать больше, чем ты чувствуешь. Я даже не знаю, как это объяснить. Мы по работе с ним потом практически не встречались, ни в Москве, ни в Ленинграде. Где-то на фестивалях, естественно, виделись, всегда виделись в Ленинграде, когда он приезжал. Вообще, я по гороскопу рыба, человек интуитивный. И когда мы встречались, я чувствовала, что он знает, что я его не просто очень люблю, а понимаю. Что-то такое между нами было, в воздухе витало, что давало возможность всегда очень легко друг с другом говорить и общаться. Потому что я не знаю, как в театре с коллегами. Вообще он не был человеком болтливым и просто легким в разговоре. Нет, он был труден в разговоре. Он мог делать такие невероятные паузы, когда человеку, который, допустим, его не понимает, было очень трудно с ним общаться. Такие провалы между фразами, что человек терялся и думал, слышит он меня или нет, что мне нужно ответить ему или уйти. А вот у меня с ним как-то получались эти так называемые диалоги. Мы могли по 2-3 минуты смотреть друг на друга и прекрасно молчать, и все было понятно. Глаза удивительные были у этого человека. Душа. Это не глаза, это душа, которая носила в себе все. Потому что вся жизнь его, конечно, трагична. Когда говорят, что с 80-х годов началось вот это растаскивание его нервных клеток по всей земле, оно началось раньше, потому что таким он родился. Он не мог с людьми другого класса, других представлений о жизни общаться так, как обычно общаются между собой люди. Нет, конечно, ему было трудно с ними, а на компромисс он никогда не шел. И это все было внутри, все оставалось в его душе. И непонимание, и зависть какая-то людская. И, конечно, душа его разрывалась от столкновения с этой бессмыслицей, с бездарностью, с глупостью. Началось, по-моему, с того дня, когда он родился талантливым. Таким талантливым человеком, каким он был. Это всегда сложно, потому что началось в 80-е годы, и именно как ком понеслось, какое-то наваждение. Кое-что предшествовало, конечно, предшествовала его несовместимость с бездарностью, его несовместимость со всеми этими людьми толстокожими, потому что этот человек был рожден не только физиологически тонким и стройным, но и духовно был невероятно тонок, чуток, раним. Да, ему очень тяжело жилось, но общение с ним доставляло другим людям огромную радость, огромную радость. Москва, 5 июля 1990 года.